Глава 44. «Ну, рассказывай, как она?» «Не очень хорошо. Я бы даже сказал, очень плохо. Как ты оцениваешь ее шансы на выживание?» «Эмиль, ее состояние ухудшается. Я не могу гарантировать, что она выживет. Я очень обеспокоен. Если бы она была нормальной пациенткой, я положил бы ее в стационар немедленно. Настолько все серьезно». «Я понимаю. Сегодня 15 марта. Остался месяц и 12 дней. Может быть, чуть больше или чуть меньше. И что нас ждет?» Мистер Сарацини заглянул в раскрытый ежедневник. «Киста настолько большая, что ей почти не остается места для сворачивания. Поэтому скоро она вообще прекратит двигаться. Если это произойдет, прекратится снабжение ее кровью. И через несколько дней она омертвеет. Если мы в этот промежуток времени ничего не предпримем, и ребенок, и Сьюзан Картер погибнут. Когда ты сможешь безопасно извлечь ребенка? Я хочу подождать еще хотя бы месяц. Мне нужно быть абсолютно уверенным в том, что легкие ребенка полностью сформировались и смогут функционировать. 8,5 месяцев. Раньше слишком рискованно. Будет жаль потерять Сьюзан Картер. Согласен, но главная задача — спасти ребенка. Ты же заберешь ее в клинику сразу, как только почувствуешь опасность? Да, я тщательно слежу за ситуацией, а Стефан Кунц держит в постоянной готовности частную машину скорой помощи. Мы не можем допустить, чтобы ее увезли в другую больницу. Хорошо, держи меня в курсе. Разумеется.